Предисловие. В январе 1998 года журнал «Акушерок» опубликовал статью Терри Коутс, озаглавленную «Образ акушерки в литературе». После тщательного исследования Терри была вынуждена прийти к заключению, что в литературе образ акушерки практически не раскрыт. Почему во имя всего святого? Вымышленные врачи толпами вышагивают по страницам книг, сея походя перлы мудрости, медсестры, хорошие и плохие, тоже отнюдь не редки, но акушерки... Кто слышал об акушерках, как о литературных героях? А между тем, акушерство само по себе полно драмы и мелодрамы. Каждый ребенок зачинается в любви или похоти, рождается в боли и страдании, для радости или трагедии, мучения. Акушерка присутствует при каждом рождении, находится в гуще его, видит все. Почему же она остается призрачной фигурой, скрытой за дверью больничной палаты? Терри Коутс закончила свою статью словами: «Возможно, где-нибудь есть акушерка, способная сделать для своей профессии столько же, сколько Джеймс Хэрриот сделал для ветеринарии». Я прочитала эти слова и приняла вызов. Дженнифер Орф.